Окрестности Магдебурга. Владение клана фон Бергеров. Главная резиденция правящего рода. 10-12. Замок находился на возвышенности и выглядел точно так, как и должен выглядеть дом великого колдовского клана, построенный в средневековом готическом стиле, с преобладанием прямых линий, уходящих по вертикали круто вверх для подчеркивания высоты строения. Надежно, основательно, монументально, неприступно. В форме идеального ромба он не имел стен, и все постройки прятались под единой крышей, соединенные в одно массивное сооружение. Четыре крыла острыми гранями располагались идеально по всем сторонам света. Нижние этажи полностью скрывались за грубо обработанными каменными глыбами. Уже намного выше шли узкие бойницы, приспособленные для одного – вести огонь по наступающим порядкам противника. И только на самом верху в отдельных надстройках виднелись окна, предназначенные для любования окрестными пейзажами. Три приплюснутые тяжелые башенки венчали замковый комплекс. Вместо четвертой на западе располагалась двухместная вертолетная площадка, обозначенная парой одинаковых знаков в виде латинской буквы H. Никакого внутреннего дворика, никаких декоративных украшений, как внутри, так и снаружи. Все просто, функционально и крайне эффективно. Точно так же в далекие времена возводили себе крепости рыцари, защищая домены от любых посягательств извне. В дополнение к многочисленным техническим средствам обороны, современный аналог средневекового дворянского гнезда окутывали мощные колдовские щиты, заметные по едва уловимому колебанию воздуха. Потеряв первую цитадель после Великого Откровения, фон Бергеры долго не думали, куда перенести резиденцию клана, почти мгновенно выбрав для этой цели старую крепость в предместьях Магдебурга. «Значит, ты веришь в донесения лазутчиков?» Его светлость герцог Витольд облокотился на подоконник, равнодушным взглядом окидывая пару замерших внизу винтокрылых аппаратов. Еще год назад там стояли комфортабельные машины класса люкс для перевозки VIP-персон. Лучшее, что могла предложить компания Еврокоптер для самых взыскательных клиентов. Неплохо защищенные и почти невооруженные, где основной акцент делался на комфорт и удобство длительных перелетов. Сейчас же их места занимали полностью боевые модели черно-серого окраса. Тяжело вооруженные, в основном предназначенные для боя, а не для простого путешествия из точки А в точку Б. Что поделать? Таковы реалии нынешних беспокойных времен. «Абсолютно!» Магистр войны склонил голову. «Информация пришла сразу из нескольких источников». «Может, это игра?» предположил третий и последний участник совещания, собранного в кабинете герцога. «Дезинформация?» Все мужчины были рослыми, широкоплечими и чем-то похожими друг на друга. И не безосновательно. Герцог и его родной сын Карл, а также Фердинанд фон Бергер, кроме того, что относились к верхушке одного из сильнейших колдовских кланов Германии, также являлись близкими родственниками. «Кроме осведомителей из местных, мы также использовали шпионов, набранных из числа эмигрантов», объяснил главный боевой маг. «Невозможно перехватить всех, как и проводить столь дорогостоящие приготовления для простого отвлечения внимания. Слишком накладно выходит, даже для ледышек». Возникла небольшая пауза. Каждый из присутствующих обдумывал сложившуюся ситуацию. «И все же я не понимаю», – первым нарушил молчание более молодой, а значит более нетерпеливый Карл. «Зачем они собираются действовать именно так? Это же глупо и долго. Не говоря уже о конечном результате. Не проще провести классический захват территории вместе со всем населением, промышленностью, развитой инфраструктурой?» Герцог холодно улыбнулся. Ему пришлась не по душе горячность сына. Иногда он проявлял признаки сильного нетерпения, что для будущего правителя не совсем хорошо. Ладно, хоть только в узком кругу, исключительно среди родных, а не на глазах незнакомцев. Как и все кланы на планете, русские теперь имеют намного большую территорию. Необходимо время, чтобы ее переварить. Терпеливо принялся объяснять старший фон Бергер. Обычная оккупация потребует много дополнительных сил для контроля. Не исключено зарождение партизанского движения, появление подполья с боевиками. Тут простым захватом городов не ограничишься. Придется выделять крупные ресурсы для удержания занятых земель. Чего Строгановы, разумеется, делать не очень хотят. Последовала еще одна короткая пауза. Отец давал сыну время поразмыслить над выдвинутыми аргументами. «К тому же», – продолжил он, – «подобная тактика есть удар по европейским кланам, по сути соперникам других крупных магических родов, в том числе против нашей семьи». По лбу Карла пролегла складка. «Каким образом нападение на Скандинавию может причинить вред нам?» Вместо герцога слово взял Фердинанд. Мастер войны. Опосредованная атака. Вытеснение, организация добровольно-принудительного переселения миллионов скандинавов на материк и есть не что иное, как враждебные действия в нашу сторону. Не прямой выпад, а косвенный. Появление здесь такой кучи народа спровоцирует кризис на континенте. «Это неслыханно!» – возмутился наследник. «Беспрецедентное поведение русского клана требует немедленной реакции. Мы не находимся с ними в состоянии войны». Витольд покачал головой. Опять торопится высказаться, вместо того, чтобы хорошенько обдумать ситуацию. «Ох уж эта молодость!» «И что ты предлагаешь сказать Строгановым? Какие претензии выдвинуть? Фон Бергеров не связывают никакие взаимоотношения ни со Швецией, ни с Норвегией, ни с Данией, ни с Финляндией. Начиная кампанию против этих стран, ледышки не нарушают никаких договоренностей. Приток беженцев – всего лишь досадная случайность». «Можно выставить ультиматум», – меланхолично предложил Фердинанд. «Или заключить договор о военной помощи с Севером прямо сейчас, до того, как начнется вторжение». Здесь Карл помрачнел. «Тогда нам придется вступить в прямое столкновение с детьми в юге. Будучи в России, я неоднократно пересекался с боевыми магами ледышек и могу ответственно заявить, все, что о них говорят, абсолютная правда». На этот раз на лице герцога промелькнуло удовлетворенное выражение. Сын потрудился заглянуть в будущее и понял, к чему приведут опрометчивые поступки. «Они могут испугаться и отменить нападение», – предположил мастер войны. «Выступить против кучки скандинавов с парочкой мелких кланов из местных и пойти против великого рода фон Бергеров – совершенно разные вещи. К тому же Строгановы планируют задействовать в кампании исключительно обычные вооруженные силы, используя магию по минимуму». «Точечные удары по военным объектам», – догадался старший фон Бергер. «Скорее всего, выведение из строя техники на начальных этапах, обеспечивая для своих атакующих подразделений подавляющее преимущество. Нечто вроде электромагнитных бомб, но более широкого радиуса действия. После уже исключительно обычные методы. Учитывая соотношение количества войск, ледышки без труда осуществят план захвата в течение парочки месяцев. У скандинавов нет шансов». Карл насупился, поднялся из кресла, сделал пару шагов по кабинету. Благо размеры помещения позволяли совершать и более длительные прогулки. Отец не любил тесных комнат. «Все равно, уверен, есть договор или нет, они не отступят. Мы же говорим не о ком-нибудь, а о владыках холода. Они не станут ничего отменять. Насчет неучастия боевых магов тоже полная ерунда. В случае необходимости на театр военных действий будет переброшено столько колдунов, сколько потребуется для претворения в жизнь неоспоримой победы. И поверьте, для нас ни к чему хорошему это не приведет. В худшем случае получим поражение, в лучшем – успеем отойти и перегруппироваться. Действуя жестко и методично, они обезлюдят Северную Европу, превратив ее в собственный задний дворик», – довершил прерванный прогноз командир паладинов. «Далее, скорее всего, последует запрет на поставку зерновых и углеводородного сырья. Остальные русские кланы с радостью поддержат ледышек, как и в случае с переходом на денежные отношения исключительно в рублевой зоне. В тот раз, как все помнят, они выступили единым фронтом». «Правильно. Нынешним правителям России нет дела до благополучия западных стран. Никто не упустит возможности посильнее врезать по потенциальным противникам. Благословенные времена, когда родственники высших и не только российских правительственных чиновников жили в Европе, куда также после выхода на покой переезжали сами бывшие правители, не забыв вывести приличные, честные пенсионные накопления, остались в далеком прошлом. Представить ситуацию, чтобы русского мага задерживали в аэропорту Франции, как какого-нибудь российского сенатора за неуплату налогов той же самой Франции, в нынешние времена было попросту невозможно. Колдуны не собирались никуда уезжать после выхода на пенсию. И уж тем более не собирались отправлять отпрысков в заморские страны на постоянное проживание. Они не будут действовать в интересах чужаков, стремясь подготовить себе тихую старость на Лазурном берегу. У них совсем другие приоритеты». «Значит, непременно воспользуются моментом», – осведомился герцог. «Так диктует логика событий», – пожал крепкими плечами Фердинанд. «Дополнительный фактор в лице негритянского вторжения лишь усилит желание русских ударить по нам сильнее. Прямой войной вряд ли пойдут, не захотят оставлять тылы открытыми. Но доставить неприятности постараются обязательно. Слишком уж выгодно складываются для них обстоятельства». «И Строгановы наверняка все это просчитали заранее», – глухо протянул старший фон Бергер. «Одним выстрелом убивают двух зайцев, защищают северные рубежи, а также довольно чувствительно бьют по всем европейским кланам разом. Блестящий ход. Не будь он направлен в том числе против нас, я бы поаплодировал князю Кириллу Константиновичу». Имя русского патриарха его коллега выговорил с трудом и с огромным акцентом, но собеседники его прекрасно поняли. «Что будем делать?» – Карл задал извечный вопрос, возникающий каждый раз при обсуждении любой сложной проблемы. Мастер войны деликатно позволил господину высказаться первым. У него имелись кое-какие наметки, но лезть вперед будет не слишком прилично. Герцог какое-то время помолчал, глядя в окно, повернулся и скрестил руки на груди. «Да ничего», – сказал он. «Поступим, как того требует ситуация. Перекроем границы и не будем никого пускать. В Гамбург отправим категоричный приказ о закрытии порта для всех судов с беженцами. Пусть плывут в другое место. Скорее всего, те рванут в Нидерланды. Предупредим клан Штайнов о возможном незапланированном нашествии. Их земли соприкасаются с голландской границей. И будем ждать, наблюдая, чем все в итоге закончится». Мастер войны поднял голову и позволил себе сделать замечание. «Кое-кто из бургомистров может возмутиться, что миллионы людей оставлены умирать. Не какие-то грязные арабы, а почти что наши соотечественники. Идея единой Европы до сих пор сильна среди простого люда. В отличие от России, где старую элиту русские колдовские кланы попросту вырезали под корень вместе с родственниками и пособниками под одобрительные выкрики народных масс, европейские маги действовали более осторожно, предпочтя хирургическое вмешательство тотальной зачистке. Погибшие тоже имелись, не без этого. Но основная часть бюрократического аппарата федеральных земель Германии все-таки оставалась на прежних рабочих местах, для удобства управления занятыми территориями. «Значит, им пора уйти на покой», – жестко проронил герцог. «Мы знали, что этот момент рано или поздно наступит. Время пришло». Командир паладинов бесстрастно кивнул. «Раз надо, будет исполнено». В конце концов, фон Бергеры являлись самым что ни на есть настоящим магическим кланом. Терпеть неподчинение здесь никто не собирался. Карл, уже успевший вновь утонуть в глубоком кожаном кресле, вновь подал голос, подкрепляя фразу протянутым отцу тонким планшетом с фотографиями на экране. «Мы так и не обсудили спутниковые снимки Гибралтарского пролива во время переправы через него племен некромантов. В свете последних событий, полагаю, нам необходимо заняться этим более плотно». Герцогу понадобилось пару мгновений, чтобы сообразить, куда клонит сын. «Хочешь сказать, те баржи предоставил кто-то из русских? Строгановы? Они стоят за вторжением чернокожих некромантов в Испанию?» Молодой паладин с сожалением покачал головой. «Четких доказательств нет. Сухогрузы ушли, проследить их дальнейшую судьбу не удалось. Корабли бесследно исчезли. Но если приложить больше усилий...» «С таким же успехом организовать поход хунганов могли американские кланы», – перебил Карла мастер войны. «Почувствовали, что у нас обстановка постепенно налаживается, а у них до порядка еще далеко, и организовали нам веселье по полной программе. Исключительно в качестве дружеского подарка, чтобы не заскучали и вдруг не вздумали развиваться быстрее необходимого. Одаренные вполне могли взять на вооружение приемы людей». Намек на Вторую мировую войну, когда ранее обычная страна превратилась в супердержаву, не понеся при этом значительных потерь, в отличие от большинства участников разыгравшейся трагедии. «Такая теория тоже заслуживает тщательного изучения», – не стал спорить сын герцога. «А еще есть японцы, мечтающие о мировом господстве, китайские кланы, латиноамериканские», – не уставал перечислять возможных помощников армии нежити Фердинанд. «Не стоит также забывать об обычных людях, бывших хозяевах жизни, оттесненных на задний план в изменившемся мире и желающих отомстить за свое низвержение на самое дно». Карл открыл рот, собираясь горячо возразить, однако помедлил и передумал. В словах опытного воина имелся резон. Подозреваемых действительно имелось более чем достаточно. Любой мог купить баржи, нанять сухогрузы и обеспечить преодоление морского пролива для вождей некромантов. Если подумать, то в проделанной операции действительно не было чего-то сверхъестественного. Всего лишь требовалось наличие достаточного количества денег. Владеть магией совсем не обязательно. «Ладно», – герцог махнул рукой, – «ясно, что гадать бесполезно. Пусть отдел разведки проведет полное расследование». Витольд неторопливо прошелся по кабинету. Взгляд карих глаз равнодушно скользил по толстым стенным панелям из мореного дуба, по высокому ворсу ковра, по немногочисленной мебели, сделанной на заказ и отличающейся удивительной прочностью. Лидер клана властителей стихии Земли обдумывал следующий шаг. «Поедешь в Россию, сначала в Москву к Орловым, потом в Златоград. И напоследок в холодный предел. Прощупаешь обстановку», – сказал он, обращаясь к сыну. «Мне совершенно не нравится возникшая суматоха, и я хочу по возможности знать, чего ожидать от наших восточных соседей. Сектанты Вуду рвутся вглубь континента. Они неплохо потрепали Лакруа, и совершенно непонятно, что будет дальше. Если наступление пойдет так же успешно, мы будем вынуждены тоже вступить в бой. И совсем не хотелось бы появления в этот момент каких-либо неожиданностей». «Думаешь, русские захотят ударить в спину?» – опешил Карл. «Почему нет?» – невозмутимо отозвался вместо герцога мастер войны. «Момент будет подходящий. Правда, между нами целая прослойка стран, и, скорее всего, придется проводить десантную операцию. Но в целом затея реальна. Не для захвата территорий, а для уничтожения производственных и человеческих ресурсов с целью критического ослабления соперника. Замысел вполне в духе ледышек. Молниеносный удар и такой же стремительный отход. Они успеют тут разнести все, пока мы отреагируем. Как раз работа для детей в юге, не участвующих в скандинавской кампании». Карл не нашелся, что возразить. Старший фон Бергер остановился рядом с креслом, строго посмотрел на наследника. «Как считаешь, тебе удастся договориться с Мамонтовыми?» И застал отпрыска врасплох. «С Мамонтовыми? О чем?» «О нашем общем будущем. Раз уж дело принимает столь крутой поворот, полагаю, будет не лишним перекинуть мостик доверия к одному из членов Триумвирата». Герцог не договорил. Губы молодого паладина разошлись в печальной усмешке. «В чем дело? Тебе кажется это смешным? Воевать на два фронта?» «Конечно нет, отец», – поморщился Карл. «Просто ты совсем не понимаешь истинный характер альянса трех русских кланов. Бесполезно пытаться уговаривать банкиров из золотых небоскребов вести какие-нибудь сепаратные переговоры. Точно так же, как бесполезно лезть с этим к уральским металлургам. Они никогда и ни за что не предадут Триумвират. Я не предлагаю предательства», – раздраженно объяснил Витольд. «Ты никого не станешь склонять к нарушению данного слова. Просто заведешь беседу о необходимости помощи клану фон Бергеров от вторжения африканцев и под этим прикрытием прощупаешь обстановку. Мамонтовы не дураки. Финансисты отлично должны понимать, к чему в конечном итоге приведет неконтролируемый рост насилия. Война вредит торговле». И снова голова молодого мага качнулась в сомнении. «Они сразу сообщат об этом в холодный предел. Сразу. Стоит дверям закрыться за моей спиной, и Григорий или любой другой Мамонтов, с кем я буду разговаривать, поднимет телефонную трубку и позвонит князю Кириллу». «Торгаши настолько преданы ледышкам?» — мастер войны влез с быстрым вопросом. «Более чем», — подчеркнул Карл и добавил. «Общепринято считается, что в Триумвирате полное равноправие, и в какой-то степени так оно и есть. Но в действительности дело обстоит несколько сложнее. Ходили слухи, что Строгановы – цепные псы Мамонтовых», – припомнил герцог. «Как я понимаю, полная чушь?» Сын широко ухмыльнулся. «Еще какая! В истории зарождения Триумвирата полно белых пятен и неясностей. Но за проведенное в Златограде время мне кое-что удалось узнать. Если не вдаваться в подробности и говорить коротко, то альянс основали ледышки. Именно они предложили объединиться сначала Демидовым. Боевые маги оценили по достоинству производимое на Урале военное магическое снаряжение. А потом и Мамонтовым, предоставив в распоряжение провидцев и ментатов накопленное богатство для приумножения состояния. За торговцами и мастерами маячит огромная глыба вековечного льда, а никак не наоборот». Карл немного помолчал и пояснил. «Хотя на публике они играют роль равноправных партнеров, решающее слово всегда остается за князем холодного предела». «И двое других не возражают?» — с интересом спросил мастер войны. «А как же гордость?» «Их устраивает сложившееся положение вещей», — догадался герцог. «Мамонтовы и Демидовы заняты любимым делом. Нет необходимости отвлекаться на что-то еще. А Строгановы проводят политику и заботятся о безопасности. Все при деле, все довольны. В какой-то степени я отлично понимаю двух других патриархов. Свобода без ответственности может соблазнить кого угодно». Командир паладинов, элитных воинов немецкого клана, задумчиво потер мощный квадратный подбородок. «Специфика принадлежности стихиям. Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Таким кланам необходима защита. Среди ментатов и трансмутаторов, как правило, мало боевых магов. У них было два выхода: либо найти союзников среди других великих родов, либо держать собственную наемную армию. И они выбрали первый вариант. Умно». «И взаимовыгодно», — подчеркнул Карл. «За 300 лет, насколько мне известно, Триумвират показывал себя исключительно как сплоченный союз. Все трое семей всегда крепко поддерживали друг друга. Пытаться вести с кем-то из них сепаратные переговоры значит по умолчанию настраивать против себя все три семьи. Герцог Витольд кивнул. «Ладно, я понял. Тогда проведи просто разведку без лишних интриг. Нам необходимо знать, насколько далеко русские колдовские кланы готовы зайти, чтобы ослабить влияние европейских великих родов. Если это лишь косвенные нападки, хорошо. Но если дело ведется к прямому вторжению, тогда у нас могут возникнуть серьезные проблемы». Мастер войны слегка приподнял руку, привлекая к себе внимание. «Говоря о конфликте, герр Фаухман, твой помощник по тыловому обеспечению», перебил подчиненного герцог. «Да, верно. Изобретательный малый». «Так и что он?» Фердинанд чуть помялся, как будто раздумывал об уместности обсуждения темы, но потом все же выдал. «У него есть одна забавная идея – провести принудительную мобилизацию в Восточной Европе, чтобы использовать рекрутов оттуда вместо клановых солдат в бою против армии нежити. Он это придумал, глядя на репортаж о переполненных паромах с беглецами из Прибалтики, плывущих в Санкт-Петербург. Всего одно поражение французского клана Лакруа, и эти трусливые ублюдки готовы удрать в ненавистную Россию, лишь бы не участвовать в защите собственного дома. Фаухману показалось несправедливым, что должны погибать только наши воины». Старший фон Бергер усмехнулся. «Предлагаешь взять пример с русских? Вроде у них там согнали кучу протестующих и отправили бедолаг в Польшу на защиту цивилизованной Европы. Если не ошибаюсь, это клаусы в своей привычной манере попытались потушить пожар чужими руками через связи среди бывшей либеральной российской оппозиции, оставшейся еще со старых времен». Герцог с большим удовольствием рассмеялся. Тогда его здорово позабавил остроумный способ, которым колдуны с Дальнего Востока избавили улицы своих городов от присутствия слишком буйных голов. «А знаешь, мне нравится эта идея. Пусть твои люди займутся этим. Может, конечно, наши французские коллеги справятся сами, но если нет, окажем им помощь. Пошлем добровольцев, как и обещали». Мастер войны поклонился, принимая приказ к исполнению. Но это было еще не все. «И напряги аналитический отдел, учитывая поступившие сегодня сведения», продолжил отдавать распоряжение глава клана. «Вдруг нападение на Скандинавию и правда прелюдия к более масштабному вторжению. Не хотелось бы его прозевать. Похоже, передел мира еще продолжается, и фон Бергерам нужно оставаться настороже».